За что я люблю Олега Митяева? Первое. За талант. Талант – это самое интересное, что есть в человеке. Талантливый человек, как талантливая книга. Ее интересно читать и перечитывать, а бездарную книгу просто отодвигаешь и все. В его стихах видны его комплексы. А комплексы – это не что иное, как работа и метание души. Видна душа Олега, искренняя, чистая и доверчивая, как у собаки. Второе. За то, что он красивый. Когда я увидела его в первый раз, это была телевизионная передача. В моей памяти тут же всплыли строчки. «Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись нас». В облике Олега Митяева есть нечто романтическое, мужественное. Смотришь, и хочется счастья. Третье. За то, что он щедрый. В его доме за столом всегда собираются гости, человек по 30-50. Жарятся шашлыки, высятся бутылки отборных вин. За столом самые разнообразные люди. Возле меня незнакомое лицо. Впоследствии выяснилось, что это строитель. Видимо, он строил дом Олега. За столом ликовало и радовалось содружество знаменитых. Певцы, композиторы, эстрадные звезды. «Вам нравятся эти люди?» – спросил меня строитель. «Несомненно», – отозвалась я. «Хищники». «Почему это?» «Они пробились и, значит, лезли по головам, жрали друг друга». «Не обязательно», – возразила я. «Из своего литературного опыта, а я пробилась в 26 лет, я знаю, что существует единственный пропуск – талант и случай, и больше ничего». Может быть, в строительстве и в политике иные законы, иная технология. Может быть, хищники водятся в тех краях. Четвертое. За то, что он умеет дружить. Близкий друг Олега заболел фатальной болезнью и оказался у бездны на краю. Олег боролся за жизнь друга, как Мцыри с Барсом, и отодвинул его от бездны. И друг жив, работает, и даже влюбился в молодую девушку, и даже счастлив, как никогда. Олег сделал для друга больше, чем возможно. Все пошло в дело. Имя, время, деньги, усилия. Каждый мечтал бы о таком друге. Пятое. За то, что Олег умеет любить. Он умеет взять ответственность за жизнь своей семьи, любимой женщины и детей. Олег – настоящий мужик. А это самое главное. Даша Митяева, прелестная дочка Олега, однажды прислала ему смс-ку. «Папа, возвращайся скорее, а то без тебя огонек семейного счастья не зажигается». Можно позавидовать его ближнему кругу, друзьям и семье. Олег Митяев приехал из Челябинска и моментально оброс друзьями, среди которых артисты, космонавты, врачи, люди разных народов и разных профессий. К нему тянутся. Рядом с ним тепло и светло. Олег выстроил большой дом и поставил на участке большой стол. Все приходят и садятся. Тот самый случай, когда «поднимем бокалы, сдвинем их разом» или «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В этих митяевских словах какая-то магия. Казалось бы, что за фраза? Элементарно, как в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Просто до примитивизма. И вот живет эта елочка из года в год, из десятилетия в десятилетие. И митяевская строчка такой же судьбы. Многие пытаются вникнуть. В чем секрет популярности Митяева? Некоторые объясняют промежуточным положением между авторской песней и популярной музыкой. Однако зал слушает, не анализируя. Если нравится, если берет за душу, какая разница, к какому жанру это относится? Я не люблю певцов, которые чешут струны и выкрикивают в зал что-то невнятное и ритмичное. Бедный зритель вежливо пережидает, когда они заткнутся и удалятся. А потом выйдет Олег Митяев и сообщит что-то глубокое и человеческое. Все люди разные, у каждого своя дискета в божественном компьютере. И в то же время все люди одинаковы. Мы одинаково рождаемся и умираем, плачем, когда горе, и смеемся, когда радость. И если этот поэт искренне и честно рассказывает нам о себе, то это о каждом из нас. И еще... Я люблю Олега Митяева за то, что он любит меня. Я скорпион. Скорпионов любить непросто. Но Олег говорит мне: «Ты себя не знаешь, ты не знаешь, какая ты». И тогда я думаю: «Может быть, действительно я чего-то стою? И хочется жить».